Из неопубликованного. Кое-кто, прослушав или промотав эту книгу, скажет: «Вот еще, зачем это мне надо? У меня и так все хорошо». Для многих людей отдых означает диван, телевизор и стол с закусками. Многие говорят: «И так проживу как-нибудь». 100 лет? Вы с ума сошли? Зачем так много? И глотают таблетки при малейшей боли в сердце или спине. Но если человек, иронизирующий по поводу упражнений для здоровья, глотает таблетки, значит, он все-таки боится умереть. Значит, он цепляется за жизнь. А ирония и сарказм, как говорится, от лукавого. Хорошо иронизировать в 60 или даже в 65 лет, когда в организме еще что-то осталось в дееспособном состоянии. Но они, эти скептики и циники, не представляют своей дальнейшей жизни без использования регулярных упражнений в 70 лет или в еще более старшем возрасте. Они не хотят даже думать об этом. По телевизору ежедневно учат приему лекарств при всех заболеваниях. Но назовите мне лекарство от старости, от дряхлости или от бессилия, когда тебе уже 75 лет. Лучший пример — это письма, которые я получаю от людей, прочитавших некоторые мои книги и воспользовавшихся моими рекомендациями. Письма от простых людей, чаще всего живущих в сельской местности, где лечебная помощь весьма условна, так как у местных медиков бывают в основном только фармакологические знания о болезнях. Хотя вот им-то, местным врачам, следовало бы применять для лечения людей естественные климатические методы выздоровления. Тогда у них было бы меньше работы и больше благодарности от пациентов. Не пожалейте нескольких минут для прослушивания этих писем. Письмо первое. Без сокращений, с незначительной правкой грамматики. Комментарий Сергея Михайловича Бубновского. Благодарное письмо доктору медицинских наук, профессору. Солом. Сергей Михайлович, мне 79 лет. Я бывший водитель с 45-летним непрерывным стажем. У меня после 30 лет вес достиг 124 килограмм, и постепенно я стал малоподвижным, но продолжал работать. У меня каждый год сокращалась ширина шага и, наконец, достигла 10 сантиметров, как у черепахи. С таким мучением я достиг 73 лет. Однажды стопа правой ноги резко и неожиданно стала сгибаться. После 3-4 дней колено стало выбрасываться. Видимо, варусное искривление стопы, то есть О-образное к наружи. Комментарий Сергея Михайловича Бубновского. Потом возникла боль в пояснице, и я на ходу упал и не мог подняться. Обратился к врачам. Они за 3 приема назначили 200 уколов и около 750 грамм таблеток. После всего этого по-другому не назовешь такую помощь. Именно этого. Комментарий Сергея Михайловича Бубновского. Никаких результатов не было. Чтобы я их больше не замучил, посоветовали только лежать на постели. Постепенно пройдет. И с этим, он пишет этим, но, впрочем, это не важно. Главное понять смысл письма. Комментарий Сергея Михайловича Бубновского. Связь между мной и врачами оборвалась, можно сказать, навсегда. Приблизительно в 75 лет. Комментарий Сергея Михайловича Бубновского. И слава Богу! Попалась одна ваша книга под названием «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы», которую я стал читать. Листая эту книгу, клянусь, я себя видел точно как на экране. Может быть, я ее 100 раз читал и каждый раз находил новые пророческие советы. Они были: первый — верить в себя. Второй — использовать запас сил. Третий — не бояться боли после упражнений. 4. Из 100 человек только 5 человек могут терпеть до конца. 5. Надо идти только вперед. Назад пути нет. Результат. Я победил следующие болезни, которые имел в организме. 1. Сердце, как у зверя. Красиво. Комментарий Сергея Михайловича Бубновского. Второе. Давление было 180 на 100, стало 125 на 85. Третье. Зрение – нитка в игле с первой попытки. Четвертое. Слух – хоть кто-то шепчет. Пятое. Голова такая светлая, что ума хватит на все. Шестое. И речь, как у Левитана. Седьмое. Аппетит замечательный. Теперь о теле. Ширина шага 1 метр 20 сантиметров. Хожу свободно, тело ровное, как штык. Руки поднимают ведро воды, выливая на голову. Извините, много наболтал. Теперь то, что я вам желаю лично. Дай Бог вам долгого, крепкого здоровья в жизни и никогда не болейте. Пусть будет ваше место на самом замечательном месте в раю. Чтобы ваше кресло изготовили из якутских алмазов, украсили памирскими жемчужинами и золотом. И носили вас на руках, и ухаживали 100 райских сказочных красавиц. Я был бы рад, если бы знал, что вы получили это письмо. Адрес: Таджикская республика, бывшая Ленинабадская область, город Пинджикент, сельсовет Рудаки, село Шашка, Ашур. Комментарий к первому письму. Письмо написано не очень складно, но мысль не потеряна. В этом письме прослеживаются две динамики. Одна в минус, когда пациент обратился в поликлинику и никаких результатов после 200 уколов и почти 1 килограмма таблеток. Ашур пишет: «Связь между ним и врачами оборвалась навсегда, и слава Богу». И Ашур пошел в прямо противоположную сторону, взяв для себя рекомендации из книги Сергея Михайловича Бубновского «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы». Он, простой сельский мужик, понял, что теперь, когда он уже упал в бездну болезни, все зависит только от него самого. И результаты его ошеломили, о чем он и поведал в заключении. Но я хочу убедить читателя, что все лекарства находятся вокруг и внутри нас. И возраст не только не помеха, возраст оценивает смысл здоровья. Письмо второе. Добрый день, Сергей Михайлович. По вашим рекомендациям я специально устроился на работу дворником в ЯГПУ, Ярославский государственный педагогический университет, с целью, чтобы у меня постоянно была физическая нагрузка. И мне стало намного лучше. Спина не болит, свободно наклоняюсь, подбираю руками бумажки, чищу лопатой и граблями листья или снег. У меня развился хороший пресс, и мышцы окрепли. Я сам это вижу. От бывшей гипертонии ничего не осталось, и никаких лекарств я не принимаю. Мне в администрации сказали: «Вот ваш участок, уберете его и уходите, вас никто не держит. С 1 июля этого года мне будут платить за работу минимальную зарплату 7500. Все на КПП довольны, и я тоже. Специально высылаю вам ксерокопию моего паспорта. Мне 29 ноября 2016 года исполнится 80 лет. Самому даже не верится, что мне столько лет. У меня со здоровьем пока ничего, но у меня нашли межреберную невралгию. Колит в левом предсердии. Сделали ЭКГ, но ничего не нашли. Я лечусь от межреберной невралгии одним методом. Накаляю кирпич, конечно, его обматываю сухой мягкой тряпочкой, и у меня все проходит. Никакие лекарства от невралгии мне не помогают. Только этот способ лечит. Получается, что никакие тренажеры мне не нужны. Достаточно работать дворником. Конечно, устаешь, но после сна все проходит. Я езжу велосипедом через реку Которосль на работу и с работы. Между прочим, туда, где я работаю, никакой транспорт не ходит. Врачи мне говорят: «Вы прекрасно выглядите, вам не дашь столько лет. Очень хорошо, что вы не курите и вообще никогда не курили». Для меня это целая история. Я даже в стихах написал об этом, и некоторые газеты даже печатали мои стихи. комментарии ко второму письму. В этом письме важны советы для поддержания здоровья с использованием прикладных тренажеров. Грабли, лопата, велосипед и никаких спортивных или реабилитационных тренажеров. И у человека в возрасте 80 лет развился хороший пресс и окрепли мышцы. Благодаря этим бытовым упражнениям он справился даже с гипертонией. Пример Евгения Николаевича подтверждает, что рекомендации этой книги заключаются в том, что больница находится на грядках, только не уставай наклоняться и разгибаться, а потом садись на велосипед и отправляйся на речку. А в 60 лет не все еще ценят весь смысл здоровья и борются с гипертонией гипотензивными препаратами. Письмо третье. Уважаемый Сергей Михайлович, о вас я услышала от моей подруги Быковой Марии Валерьевны. Она врач Приморского центра кинезиологии и реабилитации по методу Сергея Михайловича Бубновского. Мария прислала мне ссылку на видео вашего интервью с Устиновой. Под этим видео было другое видео. Три упражнения, которые должна выполнять каждая женщина после 40 лет. Меня зовут Елена. Мне 41 год. Я начала каждое утро их выполнять, когда одно-два, когда все три. В январе 2017 года меня посылают на операцию. Диагноз – лейкоплакия шейки матки. При подготовке к операции я прошла ЭКГ. Врач мне сказал, с таким ЭКГ операцию можно проводить, но вот вам рецепт таблеток для сердца. Выйдя из поликлиники, я попросила создателя, «Господи, подскажи мне, как быть, принимать таблетки или нет?» Я работаю на дому швеей и много книг слушаю в аудиоформате. Придя домой и сев за свой труд, включила вашу аудиокнигу «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы». Упражнения я уже выполняла и решила послушать вашу книгу. С первых строк книги я поняла, что таблетки — это тупик. Встала, порвала рецепт и выкинула. С тех пор я слушаю ваши книги, конспектирую и выполняю полученные рекомендации. Благодарю вас. Когда я начала вести дневник и записывать время, которое я уделяю своему здоровью, то ужаснулась. Как мало! У меня бывают приступы тахикардии. Раньше выпивала валерьянку и лежала. Легче становилось минут через 30. 14 марта у меня был приступ тахикардии. Выпила стакан воды и стала дышать диафрагмой. А через 5 минут пульс нормализовался. 14 мая опять приступ. В 10:40 выпиваю стакан воды, начинаю дышать диафрагмой и прошу детей расстелить коврик, скатать валик и принести гантели. В начале мая Мария познакомила меня с вашими упражнениями pull-over. Начинаю делать под выпученные глаза детей и чувствую улучшение. Сделала 20 раз. В 10:48 пульс 90 ударов в минуту. Сергей Михайлович, благодарю вас за ваш труд, за вашу любовь к делу, которым вы занимаетесь. Из ваших книг я поняла, для чего занимаюсь физкультурой. Для того, чтобы прожить век, отмеренный мне Создателем, в здравом уме и хорошей физической форме. Для этого я буду находить новые упражнения из ваших книг. Мне повезло, что я могу проконсультироваться у Быковой Марии Валерьевны. Она мне объясняет, что непонятно в аудиокнигах. Все ваши упражнения понятны, а главное — действуют, улучшают здоровье. Благодарю вас, Сергей Михайлович. С уважением, Елена Глотова, 41 год. Комментарий к третьему письму. Мне понравились здоровые эмоции Елены. С первых строк книги «Здоровые сосуды» или «Зачем человеку мышцы» поняла, что таблетки — это тупик. Встала, порвала рецепт и выкинула. Мощно. И еще из письма. Когда я начала вести дневник и записывать время, которое я уделяю своему здоровью, ужаснулась. Как мало. И дальше. начинаю делать упражнения под выпученные глаза детей и чувствую улучшение. Сделала 20 раз. В 10:48 пульс 90 ударов в минуту. Приступ тахикардии начался в 10:40. Эти письма не просто жизнь. Это борьба за жизнь без таблеток и вопреки прогнозам прежних врачей. И еще одно письмо, повествующее обо всех сложностях борьбы за здоровье. Четвертое письмо. «Здравствуйте, Сергей Михайлович. Пишет вам Исмакаева Василя Захидовна из Туркменистана, город Туркменабад, бывший Чарджоу. Мне 76 лет. Я болею ИБС, ишемическая болезнь сердца, и гипертонией второй стадии с 2010 года. Каждый год лежу в больнице по 2-3 раза. Сопутствующие заболевания: два раза болела болезнью Боткина, панкреатит, хронический холецистит, радикулит, камни в желчном пузыре, на левом плече образовалась киста размером с утиное яйцо. Уже 3 года. Я не ем жареного, соленого, жирного, соблюдаю диету, но давление поднимается, когда понервничаю. До 180 на 105, 200 на 100. Доходило до прединфарктного состояния. У меня есть муж. Ему 78 лет. Он инвалид первой группы. Пожизненно. Я за ним ухаживаю 15 лет. Вы понимаете, как это тяжело. И физически, и морально, особенно когда наступила старость и сил уже нет. Я понимаю, что это мой крест, моя судьба. От судьбы не уйдешь. Надо терпеть. Надо выдержать. Моя дочь в прошлом году подарила мне вашу книгу «Код здоровья сердца и сосудов». Мне она очень понравилась. Я ее прочитала 2 раза. Выполняю упражнения, которые вы рекомендуете. Принимаю душ, заканчиваю холодной водой, гуляю вечером в любую погоду, по 30-40 минут. Люблю ходить. Мне нравятся резиновые амортизаторы, которые сын привез мне из Омска. С ними тоже занималась. На данный момент в нашей семье есть 5 ваших книг, которые тоже очень интересны и полезны. Прочитала книгу «Остеохондроз. Не приговор». Благодаря вашей книге, Сергей Михайлович, мне полегчало. Я исполняю упражнения 2-й год. 1-й год занималась, продолжала пить таблетки, а в этом году уже 3-й, не пью таблетки и нет такого высокого давления. Мне даже не верится, и я боюсь сглазить. Я веду дневник по возможности. Утром после зарядки и душа настроение улучшается. Хочется петь или мурлыкать. Появилась уверенность, какая-то надежда. Не знаю, насколько у меня ее хватит, но сдаваться пока не собираюсь. Я постараюсь прочитать еще 3 ваши книги, и с каждой возьму для себя полезное. Сергей Михайлович, огромное вам человеческое спасибо за ваши труды по спасению человечества. Вы сами много болели и пережили. Вы настоящий герой. Ваши книги легко читаются, написаны просто, понятно, доступно. Вы человек от Бога. Низко кланяюсь, с уважением, Исмакаева Василя Захидовна. 29.07.2017. Туркменабад. Комментарий к 4-му письму. Уход за больным всегда грозит потерей собственного здоровья, если не защищаться от злой энергии болезни. Ухаживать, конечно, надо, но ни в коем случае не забывать про себя. Василя Захидовна, к счастью, это поняла. Жаль, что не сразу, но свой опыт передает другим. Слушайте, думайте и остерегайтесь болезни. Не каждый сможет найти в себе силы выбраться из болезни. 6 соток – рецепты на все случаи жизни. Рецепты, в которых лекарствами являются воздух, вода, движение и разум. Будьте благоразумными. Не ждите болезней. Защищайтесь от них на своих 6 сотках.